получил вчера письмо, сквозь слезы прочитал его. Ты пишешь, ждешь домой, родная мама. Ты пишешь, что давно больна, и что боишься никогда. Сыночка на плече не приласкаешь. Ты пишешь, что отца давно похоронили всем село, и птицы над могилой пролетают. Что с каждым днем трудней вставать, туманом застилает взгляд. Спасибо, что соседка помогает. А время надо выбирать, сорваться или годы ждать. Я решился северным Калифаном. Собрали полный вещмешок, в дорогу чая и сахаров. Письмо от мамы я зашил в кармане. И ночью, обманув посты, мы побежали вглубь тайги. Дорогу к воле волки показали. Конвойный вскинул автомат, но он не смог меня достать. И только друг в тайге лежать остался. Дни протекали чередой, наелся досыта тайгой. Я шел туда, где мать моя родная. Холодный ветер бил в лицо, тропу я потерял давно, и белый иней волос покрывает. Пока надежда, я живу, скрипя зубами доползу. Письмо родное сердце согревает. Лишь только Бога я молю не искушать мою судьбу. И так по жизни зло я получаю. Я утром подошел в село и заглянул в свое окно. Среди икон лежала мать седая. Но мне нельзя к ней подойти, кругом обложены волки. Как встану я, так сразу растерзают. Я рванул, что было сил, но кто-то руки мне скрутил, и капли красные к ногам упали. Увидел я в последний миг, что мать навстречу мне бежит. Успел шепнуть: прости меня, родная. Увидел я в последний миг, что мать навстречу мне бежит. Успел шепнуть: прости меня, родная.